Цитата. Безначальный космический дух, источник, творец и зиждитель миров и всего сущего выливается в учение о божественной материи, о великой матери всего существующего и сиди божественной, абсолютной истине, как первичном теле духа. Вселенское духовное сознание, великая матерь, Исида Божественная, едина и нераздельна. Когда Дух приступил к проявлению через триединое творящее божество, Великая Матерь вылилась в принцип истины вечной и мудрости абсолютной, она единая, чистое излияние неизреченного света, при самом рождении своем была уже божественно совершенно, подобно Палладе Афине, вышедшей во всеоружие из головы Юпитера. Когда Великий Дух наполнил пространство волнами своих лучей, пронзившими тьму, создавшими мириады миров, она, светлая, чистая и совершенная, продолжала единой царить в мироздании. Ни на мгновение не замирала она в покое мертвенном. Она недоступна для человека, но он может стремиться к ней и познавать приближением. Священная книга Тота. Цитата. Ты обладаешь тремя гунами или свойствами, но ты причина всех миров. Даже боги не могут измерить всю глубину твоего неизмеримого могущества, благодаря недостатку полного знания. Ты опора всего. Вся эта вселенная лишь часть тебя. Ты неделимая первопричина, высшая Прокрити. О, Божественная Мать! Ты – та высшая наука непостижимой силы, к которой обращаются мудрецы, жаждущие освобождения, возвысившиеся над слабостями укрощением внутреннего могущества своих чувств. Сапшасати, Маркандея Пурана. Цитата. Цибелла, Цибелла, великая мать, услышь меня. Первозданный свет, эфирное пламя, вечно вспыхивающее в беспредельном пространстве, в котором таятся отголоски и образы всех вещей. Я призываю твоих сверкающих вестников, о душа Вселенной, согревающая бездны, сеющая солнце, влачащая в эфире свою звездотканную мантию. Тончайший свет, скрытый и невидимый для телесных очей. Великая мать всех миров и богов, хранящая все первообразы в недрах своих. Из Перигийских мистерий. Цитата. Премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей все сквозь проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск чистого света и чистое зеркало, действие Божие и образ благости Его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет. Книга «Премудрости Соломона». Основа мироздания, духа-материя, с переходом космоса к проявленному существованию, разделяется на два творческих начала – дух и материю, или мужское и женское начало, которые являются мировыми, вечно мужественным и вечно женственным принципами, или мировыми активным и пассивным началами. Женское начало называют пассивным лишь вследствие противоположения, ибо всякое понятие в космосе должно иметь противоположение. Как уже говорилось, женские божества, являющиеся олицетворением женского начала в космосе, символизируют энергию творящих логосов. А может ли энергия быть названа пассивной? Оба творческих начала, и мужское, и женское, одинаково активны и одинаково пассивны. Каждое начало активно в своей сфере и пассивно в противоположной. Лишь в плотном физическом мире могло сложиться понятие о пассивном начале как бездеятельном. Но в высших планах существования, где зарождаются идеи и слагаются прообразы будущей эволюции человечества, творчество осуществляется как активным, так и пассивным началами совместно. Цитата. То, что в обыденном языке понимается под словом «пассивность», то есть отсутствие способности самостоятельно действовать, не имеет ничего общего с истинной природой пассивного начала в его космическом значении. В самом деле, пассивность, как инертность и косность, в мире божественном в принципе существовать не может, ибо он есть область вечной жизни, источник бытия и самое бытие в его наивысшем абсолютном развитии. Оба великих начала, как активное, так и пассивное, в одинаковой степени являются источниками жизни, одинаково активны во всей феноменальной природе и в одинаковой степени творят и осуществляют мировую жизнь. Различие между этими началами бесконечно более глубоко и проистекает из самой их сущности, ибо они являются ноуминальными аспектами верховной реальности. Шмаков, священная книга Тота. Цитата. «Радж Раджесвари, всемогущая Матерь, тебе поет индус древности и индус наших дней. Тебе женщины приносят золотые цветы и у ног твоих освещают плоды, укрепляя ими очаг дома. И, помянув изображение твое, его опускают в воду, дабы ничье нечистое дыхание не коснулось красоты мира. Тебе, Матерь, называют место на Белой горе, никем не превзойденное. Ведь там встанешь, когда придет час крайней нужды, когда поднимешь здесь твое воспасение мира и окружался всеми вихрями и всем светом, станешь, как столб пространства, призывая все силы далеких миров». Николай Константинович Рерих, «Твердыня пламенная».